Стратегия и тактика экономических сражений. 10 ноября 2009 года. Когда я пишу эту заметку, во всех новостных передачах сообщают о бурном биржевом росте по всему миру. Рынки одобрительно реагируют на решения министров финансов 20 ведущих стран мира. Те в обозримом будущем не намерены сокращать накачку деньгами вверенных им экономик. Отсюда очевидная спекуляция, в переводе с латыни «наблюдение», «высматривание». Даже на самую рискованную покупку несложно будет занять деньги, даже при неудачном приобретении несложно будет вернуть долги. Вот и покупают все, что предлагается на продажу, без особых размышлений о реальной прибыльности приобретаемого в ближайшей и отдаленной перспективе. Между тем, подобные же безумные покупки на заемные деньги послужили, если не первопричиной нынешнего кризиса, то по меньшей мере сильнейшим стимулятором его быстрого развития. Да и сама по себе закачка избыточных денег, как я уже не раз отмечал, поднимает цены, в немалой степени благодаря ускорению покупок, быстрее, чем растет сама денежная масса. То есть отношение денежной массы к товарной падает, и дефляция затягивает кризис. Выходит, средство, употребленное вроде бы для приостановки падения рынка, в конечном счете приведет к тому, что спад будет, возможно, и не столь глубоким, какого можно было бы ожидать, исходя из степени перекоса мировой экономики, но во всяком случае несравненно длительнее, чем был бы при жестком отсечении уродливых ветвей. Когда я пишу это примечание, мир переживает очередную волну спада. Суммарная площадь над кривой спада, то есть общие экономические потери, заведомо не меньше, нежели в отсутствии всякой активности министров финансов. Эти рассуждения далеко не новы. Уже многие исследователи предыдущей Великой депрессии утверждали, к концу правления Херберта Кларка Джессовича Хувера она была на излете, и его нынешняя пассивность, он лишь организовал множество благотворительных акций, вроде раздачи бесплатного супа, была экономически оправдана, а кипучая разносторонняя деятельность Фрэнклина Делано Джеймсовича Рузвельта только затянула спад настолько, что он завершился лишь с началом Второй мировой войны. Правда, к концу правления Хувера политическая обстановка в Соединенных Государствах Америки была близка к взрыву. Напряжение накопилось куда сильнее, нежели в европейских странах, куда кризис пришел позже. А ведь на волне депрессии фашизм не только победил в Германии в форме национального социализма, но и оказался близок к победе во Франции. Путч Кагуляров сорвался скорее по общему разгильдяйству, нежели вследствие закономерного развития событий. В Великобритании, где стремительно набирал популярность Британский союз фашистов под руководством бывшего лейбориста баронета Освальда Эрнолда Освальдовича Мосли, в странах Восточной Европы, в том числе и в осколках Российской империи, Латвии, Литве, Польше, Эстонии, именно в годы кризиса завершилось формирование системы диктаторских режимов. В рамках демократии удержалась лишь Чехословакия, за что вскоре и поплатилась. 30 сентября 1938 года образцово-демократические Великобритания и Франция отдали ее на откуп образцово-диктаторской Германии. Сам же Хувер оказался вынужден вооруженной силой остановить марш ветеранов на столицу. Похоже, если бы Рузвельт не провозгласил новый курс, точнее новую сделку, New Deal, и не организовал ценой инфляционного финансирования общественные работы, крупные инфраструктурные проекты, субсидии немалой части фермеров и прочие сомнительные с общеэкономической точки зрения меры, Соединенные Государства Америки могли пополнить число диктатур. Недаром в 1936-м в рамках второй предвыборной кампании Рузвельта Хэри Синклер Эдвинович Льюис выпустил антиутопический роман «У нас это невозможно», где описывал становление классического фашизма в цитадели демократии. Правда, прототип романного президента Безила Уиндрипа, губернатор Луизианы Хью Пирс Хью Пирсович Лонг, годом ранее погиб при странных обстоятельствах, описанных в романе Роберта Пенна Робертовича Уоррена «Вся королевская рать». Там Лонг назван Вилли Кларк. Но желающих использовать протестные настроения в качестве ступеней собственной карьерной лестницы хватает всегда и везде. Наверное, и нынешние деяния финансовых властей ведущих стран продиктованы не столько желанием любой ценой сохранить красивую отчетность, сколько опасением социальных взрывов, способных в одночасье перекроить политическую карту мира. Понятно, особо афишировать подобные побуждения мало кому охота. Публичное сомнение в устойчивости существующего порядка само по себе способно серьезно подорвать эту устойчивость. Тем не менее, никто не вправе вовсе сбрасывать со счетов возможность катастрофы. Итак, министры финансов в первом приближении оправданы. За их публичными деяниями, странными с чисто экономической точки зрения, стоят интересы устойчивости общества, несомненно, приоритетные по сравнению с экономикой хотя бы потому, что общество к экономике не сводится. Но первое приближение редко бывает последним. Задача, решаемая нынешним безудержным финансированием, действительно важная, но, увы, всего лишь тактическая. А стратегическая сторона дела пока остается за пределами внимания даже высшего руководства. Устранить последствия кризиса, сократить их воздействие на общество – дело, несомненно, нужное. Но несравненно важнее устранить саму причину кризиса, вернуть экономику на путь развития, пусть и не абсолютно устойчивого, сама природа рынка постоянно порождает колебания, но хотя бы открывающего новые возможности. Причина исследована уже неплохо. Международное разделение труда – дело прогрессивное, но, как и любое разделение, чреватое перекосами. В частности, многолетний вывод трудоемких процессов в регионы дешевой рабочей силы оставил жителей регионов, откуда ушла промышленность, без источника реальных доходов. Отчисления авторам разработок невозможно задирать до небес. Запах сверхприбыли рано или поздно сметет любые юридические барьеры, препятствующие копированию. Пришлось наводнять развитые страны, прежде всего СГА, дальше прочих, зашедшие по пути избавления от труда, фиктивными деньгами. Похоже, именно ради маскировки отдаленных последствий вывода рабочих мест отменялось регулирование финансового рынка, а еще оставшаяся производственная деятельность, вроде печально памятный Enron, десятилетиями преуспевающий на рынках транспортировки газа, электрогенерации, целлюлозно-бумажной промышленности, становилась необязательным приложением к строительству изощренных схем манипулирования ценными бумагами, начисто оторванными от реальных ценностей. Именно серьезная деятельность Enron долго маскировала ее бухгалтерские игры. Устранить такую причину сложно, хотя бы потому, что слишком многие уже привыкли к соблазнительному вкусу легких денег. Если бы финансовые игры продлились подольше, большинство граждан СГА постигла бы судьба обитателей некоторых тамошних негритянских кварталов, уже на протяжении нескольких поколений не имеющих иного источника дохода, кроме казенных подачек, а потому не представляющих себе, что значит регулярная работа. По счастью, процесс вроде бы зашел еще не так далеко, так что шансы на возрождение нормально работающей экономики есть даже за океаном. Но чтобы поставить перед собою столь трудную цель, надо по меньшей мере понимать ее необходимость. Сколь угодно блистательная тактика не заменяет элементарные навыки стратегии. Последний великий стратег Германии, Альфред граф фон Шлиффен, умер за год до Первой мировой. Немцы, несомненно превосходящие всех своих противников тактическим мастерством, обе мировые войны проиграли. Чудеса финансовой тактики, скорее всего, позволят до поры до времени компенсировать последствия перекоса общей структуры мировой экономики. Соответственно, перекос будет развиваться. И рано или поздно обернется таким грандиозным развалом, что никакими ценными бумагами уже не удастся погасить хозяйственный и порожденный им социальный пожар. Не зря Владимир Ильич Ульянов предостерегал, кто берется за решение тактических задач, не управившись сперва со стратегическими, будет на каждом шагу натыкаться на последствия общих проблем, не зная даже, откуда эти последствия проистекают, и, соответственно, не зная, как с ними бороться.